История об Арджуне. Васиштха продолжил. То, что мы называем миром, самсарой, есть не что иное, как изначальный сон индивидуального сознания первого существа. Сон обычного индивидуального сознания не похож на сон этого существа. Его сны ощущаются нами как состояние бодрствования. Поэтому состояние бодрствования считается сном. Длинный сон индивидуального сознания мгновенно материализуется, хотя он нереален и нематериален. Индивидуальное сознание переходит из одного сна в другой внутри того сна. И по мере того, как восприятие сна как реальности становится гуще, оно ощущается как реальное, а реальное игнорируется как нереальное. Будь мудрым и живи как Арджуна, который становится просветленным, внимая словам Бога. Вся Вселенная проявляется в едином океане космического сознания. В этой Вселенной обитают 14 типов существ. В этой Вселенной уже были Яма, Кандра, Сурья и другие полубоги. Они установили правила правильного поведения. Однако, когда люди становились в большинстве своем грешными, Господь смерти Яма иногда медитировал по нескольку лет, в течение которых население увеличивалось лавинообразно. Боги, устрашенные увеличением населения, применяли разные методы для его уменьшения. Все это случалось снова и снова много раз. Сейчас правит Вайвасвата. Ему тоже придется медитировать некоторое время. В это время население Земли быстро увеличится, и боги обратятся к Господу Вишну за помощью. Он возродится на земле, как Кришна, вместе со своим альтер-эго по имени Арджуна. Его старшим братом будет Юдхиштхира, сын Дхармы, который станет воплощением правильного поведения. Его двоюродный брат Дурьятхана будет драться с Бхимой, братом Арджуны. В этой битве между двоюродными братьями будет убито 18 дивизий, и таким образом Вишну уменьшит население Земли. Кришна и Арджуна будут играть роли обычных людей. Когда Арджуна увидит, что армии с обоих сторон состоят из его родственников, он расстроится и откажется от битвы. В этот момент Кришна даст ему мудрый совет и посодействует духовному просветлению. Он скажет Арджуне: «Это высшее Я не рождено и никогда не умирает. Оно существует всегда и не умирает, когда убивается тело. Тот, кто думает, что он убивает или что его убивают, на самом деле глупец. Как, зачем и кем может быть убито это бесконечное бытие, единое, которое тоньше пространства? Арджуна, проникнись. Это бытие бесконечно, невидимо, вечно и имеет природу чистого и незамутненного сознания. Ты не рожден и вечен». Кришна продолжит инструктировать Арджуну: «Арджуна, ты не убийца. Выкинь это глупое эгоистическое понятие из головы. Ты есть бытие, в котором нет старости и смерти. Тот, кто свободен от чувства эго, и чей интеллект не привязан ни к чему, тот не убивает, и его ничто не связывает, даже если он уничтожит целый мир. Поэтому оставь неверные понятия «это я» и «это мое». Только из-за этих глупых понятий ты думаешь, что меня убивают, и страдаешь. Только эгоистичный и глупый человек думает, что я делаю то или это, в то время как все это делается разными аспектами высшего «я» или бесконечного сознания. Пусть глаза видят, пусть уши слышат, пусть кожа чувствует, пусть язык ощущает вкусы. Где я во всем этом? Даже когда ум продолжает развлекаться различными понятиями, нет ничего, что можно было бы идентифицировать как «я». Когда все эти факторы вовлечены в действие, «я» присваивает это действие и потом страдает. Йоги выполняют действия только своим умом и чувствами для самоочищения. Тот, кто загрязнен чувством эго, будь он ученым или еще кем повыше, на самом деле глупец. С другой стороны, свободный от чувства эго и от чувства хозяина, остающийся самим собой в удовольствии и боли, тот не связан тем, что он делает, даже если то, что он делает, не считается правильным. Поэтому, о Арджуна, твоя обязанность сейчас – обязанность воина. И хотя в нее входят насилие и жестокость, она правильна и благородна. Лучшее, что ты можешь сделать, это делать то, что предначертано для тебя, даже если это действие отвратно и противно. Становись бессмертным, безупречно выполняя это. Даже предначертанные действия глупца в его случае благородны. Насколько же более это верно в случае хорошего человека? Действуй в духе йоги и без привязанности к действию, и тогда ты не будешь связан действиями и их последствиями. Успокойся, потому что истинная сущность Брахмана – спокойствие. И сделай сущностью своего действия такое же спокойствие. Делая все как подношение Брахману, ты сам станешь Брахманом. Бог обитает во всем. Выполняя все свои действия как подношение Ему, будь как Бог, которому все поклоняются. Стань настоящим йогом, оставив все размышления и понятия. Так ты освободишь свое сознание. Прекращение всех размышлений и понятий или умственных картинок и прекращение тяжелых психологических ограничений есть высшее «я» или Брахман. Стремление к этой цели называется йогой и мудростью. Убеждение, что только Брахман есть все, включая мир и я, называется приношением всего на алтарь Брахмана. Кришна продолжит. Брахман пуст внутри и снаружи, однородный и неделимый. Он не является объектом наблюдения и не отличен от наблюдателя. Кажущийся мир возникает в нем, как мельчайшая его часть. Потому что мир на самом деле есть только образ, на самом деле он пуст, нереален и является ничем. Мистическим образом во всем этом возникает чувство «я», которое ничтожно мало даже в сравнении с миром. Бесконечное не разделяется ничем этим, но кажется разделенным из-за этого чувства «я». Как это «я» не отличается от бесконечного сознания, так и материальные объекты и живое существо не отличаются одно от другого. Кто захочет зависеть от этого «я»? Почему бы не зависеть от бесконечного сознания, которое единственно появляется, как все это, по своей собственной загадочной способности? Такое понимание и последующее отсутствие желания насладиться результатами действия называется самоотречением или саньясой. Отказ – это отказ от надежд и стремлений. Когда ты чувствуешь присутствие Бога во всех проявлениях и изменениях, и когда оставляешь все двойственные заблуждения, это считается преданием себя Богу. Я есть надежда. Я есть мир. Я есть действие. Я есть время. Я есть единство. И я есть множество. Поэтому пропитай свой ум мною. Будь привержен мне. Служи мне. Приветствуй меня. Будь постоянно единым со мной, и, будучи твоей целью, я буду тобой достигнут. У меня есть две формы, о Арджуна, обычная и высшая. Обычная форма – это та, у которой есть руки, ноги и так далее. Высшая форма – это та, у которой нет начала и конца, единая. Ее называют по-разному – Брахманом, Высшим Я и так далее. Если ты не совсем пробужден духовно, молись моей обычной форме. Таким поклонением ты пробудишься и узнаешь мою высшую форму, зная которую, ты не будешь рожден вновь. Я считаю, что ты был пробужден моими словами. Осознай Высшее Я во всем и все Высшим Я, оставаясь всегда в йогическом расположении Духа. Ты не будешь рожден снова, хотя можешь продолжать выполнять здесь свои естественные действия. Концепция единства используется для искоренения концепции множественности. Концепция бесконечного сознания используется для искоренения концепции единства. О Высшем Я можно думать, что оно существование или несуществование, но на самом деле оно есть то, что есть. Внутренний свет чистого существования – во всех существах, только это и есть то Высшее Я, на которое указывает слово «Я». Чистое ощущение вкуса, которое существует во всех субстанциях в мире, есть Высшее Я. Способность к ощущению, существующая во всех существах, есть вездесущее Высшее Я. Оно существует во всем, как масло существует в молоке. Даже в огромной коллекции тысяч горшков есть пространство внутри и снаружи всех горшков, неделимое и неделенное. Также и Высшее Я существует во всех существах, во всех трех мирах. Как в ожерелье из жемчуга, соединяющая нить остается невидимой, так и это Высшее Я объединяет все и удерживает все вместе, само оставаясь невидимым. Эта истина и реальность известна как Высшее Я, наполняющее все объекты от Творца Брахмы до травинки. В этом Брахмане есть небольшое проявление, которое тоже является Брахманом. Это известно по глупости и невежеству, как я и мир. Если все это является бесконечным сознанием, о Арджуна, имеют ли значение выражения «этот убит», «он убивает», а также «хорошо», «нехорошо», «несчастье», «счастье» и так далее? Тот, кто знает, что Высшее Я является свидетелем этих изменений, и что оно остается неизменным и незатронутым этими изменениями, тот знает истину. Хотя я использую выражения, подразумевающие множественность, реальность является недвойственной. Все приходит и уходит. Все творения и разрушения не отличаются от Высшего Я. Высшее Я является самой сущностью тотальности существования. Тот, кто видит сознание во всем и все в сознании, и тот, кто видит, что сознание не является деятелем, тот видит истину. Как золото является реальностью всех золотых украшений, каков бы ни был их размер и форма, как вода является реальностью всех волн в океане, какова бы ни была их форма и размер, так бесконечное сознание является единственной реальностью в том, что появляется как мир с разнообразными существами. Почему ты тогда бессмысленно печалишься? Что тебе во всех этих изменяющихся событиях? Так, вопрошая себя, освобожденные путешествуют по свету, полностью свободные и уравновешенные. Их желания обернулись против самих себя. Их невежество осыпалось с них. Не привязанные ни к чему, но твердо находящиеся в самоосознании, свободные от любого чувства двойственности, мудрые достигают высшего состояния. Кришна продолжит. Слушай снова, что я тебе скажу. Я говорю это тебе для твоего же блага, потому как ты мне люб. Выдержи то, что случается с тобой. Удовольствие и боль, жару и холод. Они приходят и уходят. Они не затрагивают твое высшее Я, которое не имеет ни начала или конца, и не имеет частей. Ощущения от органов чувств рождаются от невежества и взаимодействия с иллюзорными элементами. Тот, кто это знает и остается к ним безразличным, тот готов для освобождения. Когда существует только Высшее Я, есть ли место для возникновения боли и удовольствия? Так как Высшее Я вездесущее, удовольствие и боль не существуют. Нереальное не существует, и реальное никогда не прекращает своего существования. Высшее Я не восторгается в удовольствиях и не печалится в печалях. Инертный ум, обитая в теле, ощущает боль. Если тело умирает и сгнивает, Высшее Я не затрагивается этим. Нет ничего, называемого телом и другими объектами, а также нет чего-то такого, известного как боль и так далее, вне или независимо от Высшего Я. Что тогда ощущается и кем? Тот, кто полностью пробужден, свободен от таких непониманий. Как неверное восприятие змеи вместо веревки пропадает при правильном понимании, так неверное восприятие тела, страданий и так далее пропадает при духовном пробуждении. Правильное понимание или духовное пробуждение является тем вечным брахманом, который не умирает и не рождается. Разрушь силы невежества, гордость, печаль, страх, желание, а также боль и удовольствие. Эти пары противоположностей иллюзорны. Оставайся в единстве. Ты есть единый океан сознания. Боль и удовольствие, потери и приобретения, победы и поражения, порождение глупости. Поэтому пусть они не влияют на тебя. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, не приносил в жертву и не отдавал, все это высшее Я. Чем бы ни было твое внутреннее существо, ты того совершенно определенно достигнешь. Поэтому, чтобы достичь понимания бесконечного сознания, наполни все свое существо сознанием. Тот, кто видит действие в бездействии и бездействие в действии, тот мудр и достиг того, что надо. Не привязывайся к результатам действия или бездействия. Привязанность является реальным действием, а также бездействием. Потому что ты можешь эгоистично думать, что я делаю или я не делаю. И то, и другое – аспекты глупости. Поэтому оставь свою глупость. Оставь понятие разнообразия, занимаясь разнообразными действиями. Не ты делаешь эти действия. Тот считается мудрым, чьи действия сгорают в огне самопознания и потому свободны от желаний. Тот, кто удерживает свое тело, но окунается в умственное восприятие удовольствия, просто притворщик. Но тот, кто удерживает чувства умом и работает своим физическим телом, свободный от привязанностей, тот преуспел. Тот, в чьем сердце возникающие желания оборачиваются против самих себя, остается спокойным и не является слугой желания. Кришна продолжит. Ты должен оставаться в равновесии во всех естественных ситуациях без эгоистического чувства «я наслаждаюсь» или «я страдаю». Не имей также чувства «это является сознанием» по отношению к тому, что им не является. Когда умирает тело, ничего не теряется. Сознание никогда не теряется. Сознание по определению неразрушимо и бесконечно. Пусть даже мысль о том, что сознание разрушаемо, не возникает в твоей голове. То, что разрушается, то, что изменяется, это не что иное, как просто понятие типа «это потеряно» или «это достигнуто». Высшее Я, вечное и бесконечное, никогда не перестает быть реальностью, а нереальность никогда не существовала. Высшее Я, находящееся во всем и везде, неразрушимо. Тела смертны. Бесконечное сознание вечно. Высшее сознание едино и недвойственно. То, что остается, когда все ощущения двойственности оставлены, и есть Высшее Я, бесконечное сознание, высочайшая истина.